эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие друзья! Сегодня 20 декабря 2023 года, среда. По народному календарю сегодня ожидается ночь Чернобога. Считается, что в этот период выходят на землю Нави, которые будут определенное время здесь находиться. Но уже завтра солнышко встанет и будет 3 дня готовиться к зарождению нового солнца Коляды. Предстоит пройти Карачун, и затем будем встречать Коляду. А на Народнославянском радио сегодня встречайте очередной эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и с нами прикладной психолог, коуч, бизнес-тренер, преподаватель науки «Думать» и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Мы продолжаем цикл бесед о душе. Прошлая наша встреча называлась «Что такое душа?», как видели душу наши предки. А сегодня эфир называется «Как жить душой при жизни тела?». Здравия, Любовь! Здравия, Елена! Здравия, слушатели! Давайте немножко поясню, потому что я посмотрела комментарии под прошлым эфиром, и хороший, в общем-то, вопрос один человек задает, что вот Народное славянское радио, а откуда взялись коуч, бизнес-тренер? Ну, давайте я поясню, в каком-то смысле это дань моде, да, то есть как-то сейчас так русские люди предпочитают говорить на иностранных языках, и это, ну, некая дань тому, чтобы современному человеку было понятно, чем я занимаюсь. Если говорить по-русски, то скорее я наставник, преподаватель, помощник. Но если так представляться, большинство современных людей не поймут, чем я занимаюсь, поэтому приходится использовать иностранные слова: коуч, бизнес-тренер, ментор. Так-то да. Мы используем, сами смеемся. Так что всем здравия. Вот я душевед, да, наставник, ну и, наверное, бизнес-тренер все-таки мы оставим, потому что, да, я работаю с деловыми людьми, с людьми, которые занимаются делом, и помогаю, подсказываю, провожу, как-то помогаю решать задачи. Ну, а я же напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы, как всегда, на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио все это время будет находиться Алексей Щербаков. Ну и также напомню, что мы договорились в прошлый раз, что начнем этот эфир с вопросов, на которые мы не успели ответить в завершении предыдущего эфира, что такое душа. Так вот, я сейчас хочу извиниться перед нашим многоуважаемым слушателем Валерием Лаврененко за то, что получилось таким образом, что один вопрос, и самый главный, пожалуй, из ряда его вопросов, я пропустила. А это был ключевой вопрос, почему мы потом дальше начали спорить, разбираться и ничего не понимать. То есть вопрос звучал так. Тема эфира «Что такое душа?», но остается непонятным именно научное объяснение этого термина. Чем душа отличается от духа, сущности и совести человека? Якорь тела, душа драйвер для тела. Вот я предлагаю тебе ответить на этот вопрос. Ну, как вариант, мы можем еще раз повторить прошлый эфир, да, и порассуждать на тему того, что такое душа. Ну, давайте начну с главного, что вот научное понятие о душе, научное объяснение души, ну, тут вообще все просто. Если мы говорим о науке, да, о современной науке, то для современной науки души нет. Душа – это понятие, то есть это понятие, это предмет верований наших предков. Но давайте не питать иллюзии. Мы говорим, если о науке, об официальной науке, там души нет. Вот. Все наши изыскания, они лежат как бы сбоку от науки. Даже психология, да, в самом названии, которое существует, логия, да, наука о психее, о душе – и та отреклась от своего предмета, и Громоклаз в 20 веке заявила, что нет, только не бейте нас по голове, никакой души нет, мы душу не изучаем, мы изучаем психическое. Вот если вы полезете в учебники, да, наших психологов, вы сильно удивитесь, что если вы ожидаете, что психология – это наука о душе, нет, и сейчас, вот я не помню, там меняется вот эта парадигма. По-моему, сейчас говорится о том, что психология вообще изучает сознание, то есть психология все еще находится в поисках своего предмета. Но сложно найти свой предмет, если у тебя наука о душе, а ты заявляешь, что души нету. Так вот, научного определения души не существует. Последние определения, последние попытки найти, что же такое душа, они делались, скорее всего, до революции, но, по крайней мере, более поздних я не знаю, потому что дальше вот, психологи просто как сообщество боролись за свое место под солнцем, чтобы их не уничтожили как некую лженауку, да? Вот, и всячески отрекались от души, пытаясь быть научными. А чтобы быть научными, это должно быть много математики, много статистики. Если вы поговорите с психологами, как у них проходят защиты, да, или как у них проходят дипломные работы, это много-много статистики, много-много моделек. То есть психологи стараются всячески мимикрировать. Если просто начать говорить о душе, о том, что такое душа, где она в теле, как она живет, то есть это все, это лженаука, это табу, так говорить нельзя. Но свято место пусто не бывает, поэтому на месте вот все-таки человечеству надо понять, что такое душа, на этом месте, которое должна бы давать ответ, искать ответ наука о том, что такое душа, появляются различные течения такого эзотерического толка, и люди пытаются найти ответ. Отсюда очень большое обилие непонятных терминов. Мы пытаемся объяснять душу через, как это, на английском computer science, да, то есть это мы сравниваем человека как машину и пытаемся душу объяснять вот таким вот компьютерным языком. Мы пытаемся говорить на языке физики, пытаемся как-то рассуждать об энергиях, но все это, ну, на мой взгляд, откровенно слабо, потому что если ты говоришь о квантовых полях, о волнах, об энергии, ну, ты должен быть физиком. Это у физики свой предмет, она не изучает душу. Но можно попытаться таким языком описать душу. Является ли тело якорь, душа драйвер? Ну, тогда у меня встречный вопрос, а что такое драйвер? Да? То есть драйвер, если мы понимаем драйвер, как и вот в компьютерах, да, в программном обеспечении, драйвер – это что? То, что запускает, запускатель программы. Ну, мне кажется, это очень плоское объяснение для души. Если драйвер – это, ну, имеется в виду тот, кто игрок, ну да, тогда вот душа как игрок, наверное, довольно близко. Душа – это тот игрок, который поселяется вот в этом био-животном теле, да, то есть и который, по сути, проживает эту жизнь, играя. Мы можем говорить на таком языке. Поэтому, наверное, здесь я, ну, схитрю и не буду отвечать на вопрос, который задан. Вот. И, наверное, скажу так, давайте мы поисследуем. Давайте мы поисследуем и ни в коем случае не будем отменять разные понятия. То есть, тем более, люди, ну, наверное, на эфиры собираются самых разных взглядов, верований, понятий с различным жизненным опытом. И во многом, ну, у нас с вами стоит вопрос языка, на каком языке мы говорим о душе. Я не айтишник, мне сложно говорить о душе на языке вот, компьютеров. Я не физик, мне сложно говорить о душе на языке вот волн квантовых полей и так далее. Я не физиолог, поэтому мне сложно говорить о душе как там или о разуме на языке нейронных связей, глии и вот всех тех теорий, которые сейчас в физиологии. Их, наверное, стоит изучать. По крайней мере, их создают люди, которые ищут. Для меня это принципиально. Я изучала школу, народную школу, я изучала русский язык, я человек прикладной психологии, прикладной философии. То есть человек, который искал, что такое душа, для того, чтобы мочь этой душой жить. И вот то, что я нашла, да, я питаю глубочайшее уважение перед ведической культурой, перед древнегреческой культурой, там, где искали. Любую культуру, когда ты берешь, ты разбираешь, любая культура, любой народ искал, кто мы и откуда мы, и как нам жить здесь. Да, я приводила вам примеры, что знали египтяне. Вот сама постановка, сама тема сегодняшнего эфира – это как жить жизнью души при жизни тела. Это сократическая постановка вопроса. Это вопрос Сократа, который заявил, что он живет жизнью души при жизни, еще при жизни тела. И меня в свое время эта идея возможности такой жизни, она захватила. Я не богослов, чтобы рассуждать о понятиях, ну вот, христианских, да, конечно, я изучала. Конечно, я как-то изучала и буддизм, и христианство в поисках того, что такое душа, но сразу примите, я прикладник. Я прикладник, я человек, который... Лен, я вижу, да, ты порываешься, буквально секунду. Я прикладник, человек, который ищет, по сути, прикладные упражнения, как пройти по этой жизни по душе, возможно ли это. И как эту жизнь не потерять понапрасну, увлекаясь самыми разными вещами, а как сделать так, чтобы душа, пришедшая в этот мир, воплотившаяся в этот мир, все-таки решила свою задачу. Какую надо искать? Как это сделать? Надо думать. А вот теперь твой вопрос. Я просто знаю, какой он будет, поэтому Нет, ты еще не знаешь. Ладно, хорошо. Дело в том, что да, ты коснулась уже темы новой, которая предстоит. Мы о ней еще поговорим. Хорошо. Вот, про машину. Когда зашел разговор про машину, я вспомнила, что мне в свое время объяснили, что такое душа, таким образом. Мне сказали, ну, душа – это коммуникатор. Ты понимаешь, вот представь себе машину. Вот едет машина. Вот дух – это нечто такое тяжелое. Это вот машина основания. Но машина же не поедет без каких-то внутренних там проводочков, все такое. Так вот душа – это вот эти вот проводочки, без которых вот не станет двигаться нечто вот такое большое, тяжелое. Вот как ты считаешь, это вещь? Верно, нет? Нет, прямо вот ошибка. Давай я скажу, как я вижу. То есть это опять-таки попытка описать, ну, во-первых, дух исходно не может быть чем-то таким тяжелым, он как раз легкий, да, то есть дух. Но у нас мы пока не про дух говорим, да, мы говорим про душу. Так вот, если мы сравниваем машину и человека, да, то тут важно понять, машина сама по себе никуда не поедет. И душа, если мы такой пример берем, это не проводочки. Проводочки, они принадлежат машине, они принадлежат телесности. Да, есть устройство, да, это все, да, есть устройство для передачи управления. В твоем примере душой является тот, кто эту машину ведет. Он либо сидит внутри машины, либо он сидит за пультом и управляет машиной. Ну, в зависимости от того, о какой машине мы говорим. Так вот, душа – это тот, кто выбирает, куда едем, зачем едем. Тот, кто вот эту машина – это скорее тело. Машина – это, ну, тело, если даже мы прислушаемся к слову, да, тело, телега, ну, мазыки любили играть со словами, поэтому в каком смысле вот они шутили, да, ну, тело – это телега, да, ее надо хорошо смазывать, за ней надо следить, но она должна тебя по этому воплощению вот довести, ну, вот машина. А вот кто на этой телеге едет и кто ей управляет, вот эта душа и дальше там что-то за душой, я, которая там остается условно говоря, за кадром. Тот, кто собирает все, все это, всю информацию, как сейчас мы модно говорить, которую машина видит. Вот как-то так. Я это вижу вот так вот. Мое видение такое. Понятно, благодарю. Ну и вопрос, который мы задаем всем участникам, которые у нас проводят эфиры на тему души, это можно ли продать душу? Об этом идут споры многие века. Слушайте, ну раз споры идут, то, наверное, продать можно. Да? То есть у меня вопрос, зачем? Ну, просто вот как? Ну, то есть для меня, давайте, я человек вот русской культуры, для меня душа – это вообще самое ценное, что у тебя есть. Но это, по сути, то, что дает тебе бессмертие, потому что, ну, тело принадлежит земле, оно распадется, как все вещественное, оно не вечно, оно распадается. А ты уходишь из этой земли душой. То есть ты вот возможность перерождения, по сути, это именно душевная возможность. Зачем ее продавать? Зачем рисковать своим посмертием? Да? То есть зачем рисковать такими возможностями? Наверное, можно продать. Ну, вот культура, история говорят, можно. Да, обычно, ну, как продать? Ну, за силу, да, человек продается за силу. Давай ты мне силу, а я забуду голос своей души и буду делать все, что ты говоришь. Продажа ли это души? Ну, да, наверное. Я просто так скажу, Лен, я никогда не пробовала. И у меня даже мысли такой не возникало, и желания не возникало, поэтому искать тех, кто хочет купить, ну, я думаю, их немало. Я, честно говоря, считаю, что да, их немало, и я думаю, как-то можно. Можно, ну, есть же сказки про джиннов, которые попадают в рабство, лампы. Может быть, это такое некая подобная ловушка. Можно продать? Да, да, наверное. Зачем? Нужно? Нет. Я бы ну, не стала бы даже изыскивать возможности. Вот, так что... О, какие-то у нас смайлики полетели. Ты знаешь, а дело в том, что я вот подумала о том, что чтобы продать то, что мы называем душой, нужно сначала все-таки определить, что это такое, чтобы понимать, продается это или не продается. Поэтому так и главное, зачем? Это... Я предлагаю все-таки продолжить наше исследование, узнавать о том, что такое душа, и уже приступить к эфиру о проявлениях души сегодня и о том, как научиться слышать. И хотела бы задать первый вопрос, о каких проявлениях именно идет речь. Передаю тебе микрофон, пожалуйста. Так, сейчас, секундочку. Меня слышно, а то у меня что-то пикает. Я вот... Тебя слышно, хорошо, да. Окей, просто, возможно, техника может дать какой-то сбой, но если это вдруг пикают наушники, я их сниму, и мы попробуем дальше без наушников поработать. Хорошо, итак, как жить жизнью души при жизни тела, и о каких проявлениях, да, идет речь, как вообще проявляется душа? Большая тема, сложная. Давай начнем с разговора о душевной жизни. Ну, то есть это вот мой вопрос, я буду накидывать вопросы для слушателей, чтобы им было о чем подумать. А вообще, можно ли в этой жизни жить душой? Ну, возможно ли это? Потому что, ну, давайте так, на нас постоянно что-то давит, на нас постоянно что-то накидывает ограничения, да? Явное ограничение, душа хочет летать, но у нас есть тело. Мы телесны, и тело, вот у него крыльев нету. У тела крыльев нету, а как быть, когда душа хочет летать? Состояние, когда душа хочет летать, я надеюсь, всем знакомо. Ну хорошо, две точки берем. С одной стороны, когда душа хочет летать, с другой стороны, когда душа плачет. А тебе надо вести эфир. Да, тебе там плохо на душе, а у тебя работа. А тебе надо или что-то там людям рассказывать. Возможно ли вообще душевная жизнь в этом воплощении? Если мы ограничены как минимум двумя вещами. С одной стороны, мы ограничены физическим телом, да, это требования, у тела свои ну, требования этого воплощения, потому что у тела явно свои задачи, да, оно хочет спать, оно хочет есть, оно хочет любить, оно хочет лежать на диване. Сейчас, момент. У меня какой-то писк в ушах, от наушников, наверное. Ладно. Идут какие-то звуки, но не похоже, что это от наушников. Это, видимо, где-то посторонние сигналы проходят. Возможно, кто-то пытается дозвониться. И мы их ловим. Ну, в общем, ладно, хорошо. Будем работать так. Так, а... Один момент. Я очень извиняюсь, но просто если так будет продолжаться, я тогда попробую снять наушники, и мы попробуем без наушников поработать. Хорошо? Вот, наверное, таким путем пойдем. Так вот, нет, извините, пожалуйста, сейчас я отключу быстро камеру. Лен, буквально несколько минут я переключусь на звук компьютера, чтобы слышать. Очень извиняюсь. Дорогие друзья, непредвиденный технический перерыв, поэтому вашему вниманию анонсы наших ближайших эфиров. Итак, 21 декабря, это завтра уже предстоит, Ольга Семенова «Роттердам» в эфире расскажет о Голландии, другая Голландия, отражаясь в русской истории. Приглашаем вас на наш эфир завтра. Любовь готова? Да, еще раз приношу всем извинения, но вот техника оказалась немножко неисправной, хотя все готовили, старались, но бывает такое. Ладно, итак, мы живем в телах, причем мы живем в телах не в одном теле, да, то есть кроме души у нас есть физическое тело, и кроме физического тела мы живем в обществе, то есть человек – существо, принадлежащее двум мирам. И нам приходится учитывать личность, да, это тело, которое мы создаем для общества, и нам приходится учитывать физическое тело. И основная сложность душевных проявлений именно состоит в том, что мы не можем нащупать нашу душу сквозь вот эти два тела. Ну, нам хочется плакать, но общество требует, чтобы мы смеялись, и мы изображаем улыбки, да. А нам хочется летать, бегать, прыгать, да, то есть душа летает, но там тело не пускает в полет, просто потому что оно слишком тяжелое, и у тебя здесь руки, а не крылья, и тебе приходится себя постоянно сдерживать. И вот эти вот ограничения, которые накладываются на душу, в основном и являются, с одной стороны, то, ради чего мы приходим в это воплощение, да, то есть нам нужно заякорить, вот если мы говорим «тело якорь», ну да, в каком-то смысле нам нужно заякорить нашу душу, потому что, ну, помните детство, если вам что-то не нравится, вы что делали? Ну, мало кто в детстве занимался йогой, да, тебе не нравится, а ты продолжай. Это прям очень высокоразвитые существа, да, то есть в детстве все просто, тебе не нравится, ты бежишь, ты улетаешь. А теперь представьте, что у вас неограниченные возможности сбежать. Ну, душа же легкая, летучая. Она вот захотела и тут же перенеслась. Как быть? Нужна ловушка. И нас якорят личностью, да, а ты не можешь. А подумай, как это отзовется в других людях, а тебе надо правильно себя вести, и ты не можешь проявляться душой, ты как минимум не можешь сбежать. И тебе приходится испытывать ощущения, из которых ты бы убежал. Ну, давайте, вот вам что-то неприятно. Сбежать же хочется. А, Лен, кивни, да, нет, да? Ну, тебе неприятно, тебе что-то не хочется, а надо. Тебе... Мы уже знакомы со словом «надо». Нас уже так воспитали. Печально, ну да, мы знакомы со словом «надо», ну так это действительно «надо». Вот, и в какой-то мере, еще раз говорю, это задача этого воплощения – поймать душу в ловушку и заставить, принудить ее испытывать определенные ощущения, потому что ну, условно говоря, да, представьте себе, поймал ребенка, и тебе надо его помыть. Вот, он вырывается, кричит, ой, щипит, ой, не хочу, а ты его держишь и моешь, и тогда можно грязь отмыть. Вот с душой примерно то же самое. Поймали тебя в это физическое тело, то есть ты из жизни уйти не можешь, ты не можешь улететь. Еще и в общество поймали. И тебе приходится находиться здесь. А душа рвется, душа стремится. И помните, мы в прошлый раз говорили с вами, что именно душе принадлежат стремления, порывы и стремления – это описание души. Желания, цели – это уже потребности, это описание тела. То есть это слова, которые используются в мире тела и личности. Порывы, стремления – это к душе. Душа стремительна, душа порывиста. Ребенок, если ему что-то захотелось, он хочет это прямо сейчас. Он не приемлет это понятие о времени, надо потерпеть, надо подождать. Нет, это чуть позже приходит, это обучение. И вот мы оказываемся, с одной стороны, в таких условиях, да, когда душа не может убежать, она вынуждена, она прикреплена вот в эту ловушку. Зачем-то? Ну, ради самосовершенствования, наверное. Да, ради того, чтобы пройти уроки. Не было бы такой ловушки, блин, да кто бы тут остался? Да кто бы тут остался поболеть, пострадать, поощущать? А нам надо пройти глубже. Нам надо раскрыть ощущения. Поэтому боль полезна и радость полезна. Надо научиться чувствовать и боль, и радость, и горе, и печаль. Все ощущения прекрасны. Все они развивают душу. Но при этом, оказавшись в этой ловушке, мы начинаем как-то выживать и поняв, что так, ну ладно, душой жить нельзя. То есть душа не может в этом мире проявляться, поэтому мы и не будем. Мы ее как бы закостыживаем и как бы замираем. Ну, я в своей работе довольно часто сталкиваюсь с людьми, которые, представляете, даже не могут помечтать. Для меня это удивительно. Ну, то есть, может быть, это не для всех вызывает такое потрясение, удивление. Ну, то есть, вот у ребенка спроси, он постоянно о чем-то мечтает. Ну, вот мой 8-летний сын приходит, и он хочет этого, этого, этого. Вот когда он вырастет, он там сделает то-то. А вот он может, ну, то есть, фантазия ребенка, воображение ребенка, да, он может превратиться в собачку, в кошку. Он может бегать и кричать: «Хрррр, я дракон! Хрррр, я там, ваф, я собака!» То есть дети, посмотрите, их душам все равно, они легко вживаются в любые тела. Ну, еще умение еще есть, она еще остается. Ребенок живет гораздо более душевной жизнью. Вот то, как живет ребенок, вот то, что вы видите, его постоянная игра, это душевная жизнь, это жизнь души. Вот он играет, он постоянно куда-то стремится, о чем-то мечтает, вот это жизнь души. Мы, люди взрослые, умудренные опытом, и нам кажется, что есть же настоящая жизнь. Чего уходить в фантазии? Наверное, многим слушателям нашим говорили: ты что мечтаешь, что ты размечтался или размечталась? Хватит уже жить в выдуманном мире, хватит уходить в фантазии. Есть реальная жизнь. И вот тоже вопрос к слушателям: слушайте, а какая жизнь реальна? Вот реальная жизнь, она какая? Это та жизнь, где ты представляешь, что ты герой, спасаешь Вселенную, или то, что ты там летаешь, или то, что ты превращаешься в своем вот в этом мире, можешь превратиться в цветок, можешь превратиться в птицу, можешь превратиться в кошку, еще в кого-то. Или реально вот эта жизнь, которая вот где есть вещество. Какая жизнь реальна? Что для нас является реальностью? Ну, жизнь тела, правильно? То есть мы с вами живем жизнью тела, потому что нам приносит боль? Ну, вот ударился, телу больно. Ты можешь себе объяснить, что этой боли не существует? Нет, она есть. Подожди, ну а какая боль больнее? Душевная боль? Когда у тебя в жизни что-то не получается, когда на тебя накатывает разочарование, отчаяние, когда ты не понимаешь, ради чего живешь, что реальнее, вот эта боль или то, что ты где-то ударился. Ну, на самом деле и то, конечно, конечно же, и то, но я к тому, что нельзя за счет одной реальности отказываться от другой. Реальность души существует, и она не менее плотная, не менее реальная, да, говоря на таком современном языке, как реальность тела. Просто мы об этом, мы потеряли вот эту, утратили культуру самосознавания, и нам с вами кажется, что мы вот, вот что в реальне то, что в теле. Мы забываем, что мы существа нескольких миров. Мы живем одновременно и душою, но, вернее так, живем мы душою, но мы пойманы в тело, в несколько тел. Мы пойманы в физическое тело, да, то есть вот эта физическая реальность, которая описывается плотностями, пустотами, ну, то есть физика этого мира. А вторая ловушка – это личностная. То есть это то тело, которое создается для жизни в обществе. Мы – существа двух миров – мира физического и мира человеческого, мира общественного. И нам приходится это учитывать. И вот во всем этом надо найти проявление души. Как она проявляется? Каким образом она проявляется, если ты чуть ли не всю жизнь старался от этих проявлений убежать? Ты учился видеть, учился видеть требования общества и засовывать себя, то есть подходить под требования общества. Ну, в физическом мире все более-менее понятно, мы выжили, да? Нас не сбили машины, мы не упали, ну, мы можем упасть, мы можем там пораниться как-то, но все-таки мир, современный мир, это не лес, это тут не так много хищников, да, то есть, чтобы тебя съели, чтобы на тебя выбежала стая волков и тебя сожрали. То есть, тут достаточно, не так и много надо, чтобы выжить чисто физически. Вот, если раньше, ну, вот, школа выживания, да, это о том, как выжить в лесу, то сейчас школа выживания – это о том, как ребенку выжить в городе, да, то есть он должен уметь переходить дорогу и должен уметь пользоваться общественным транспортом. Вот, ну, чтобы его там, в метро эскалатор не заживал, чтобы машины не сбило. Вот, вот тебе описание физического мира. Ну, если вдруг ты окажешься в лесу, ты должен суметь развести костер. Вот. И то, мы еще с вами достаточно природные. Мне рассказывали как это, статистику, когда американцы спрашивают, что он возьмет с собой для ситуации, что бы он взял с собой, если бы оказался вот в непредвиденной ситуации, что ему нужно с собой. Вот он берет с собой бутылку воды и батарейку для телефона. Вот, наши берут спички, обязательно наш человек берет нож, спички, фонарик, да, то есть вот мы все-таки готовы выживать, вот, вот. Для нас, ну, наверное, современные люди уже тоже батарейку для телефона уже тоже возьмут, потому что мы будем звонить, дозваниваться до службы спасения. Мы как-то так теряем способность сами выживать в природе, но тем не менее. Какой-то уровень выживания у нас у всех есть. Раз мы выжили, значит, на нас, значит, мы не ходили по стройкам, и на нас не падали кирпичи, значит, мы научились переходить дороги, и мы способны вернуться от несущейся машины, мы не падаем на рельсы там, где ездят поезда. То есть вот физический мир мы как-то поняли. Мы выжили. И вся остальная сила бросается на выживание в обществе. Наша задача – суметь выжить в обществе. Вот если миру природы, ему все равно до твоей души, ну, главное, ты выживи, а там, хочешь, выжил и живи душой. Да, отсюда вот это желание уйти в лес. Я просто знаю многих людей, которые мечтают о том, чтобы построить себе скит и уйти жить в лесу. Природа легче. Там все, ты выжил в природе. Ну, что у нас у русских людей, мы не в Индии, да, зима, холодно. Ну, ну, ты добываешь огонь, то есть ты научился, ты как-то выживешь. Хищные звери, ну, вы много сейчас хищных зверей видите. Люди города мало, может, где-то там, в глубинке. И то в основном сейчас звери-то обучены и боятся человека. Ну, то есть, ну, хорошо, ты научишься выживать и против зверей. Зверям тоже все равно до твоей души, а вот обществу нет. Обществу очень важно, чтобы ты был, была послушным. Чтобы ты не разрушал этот мир общества. Душа ведь непредсказуема. Она возьмет и куда-то устремится. Да еще и другие души увлечет. О, нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Да? Идея. Если душу захватит какая-то идея, эта душа перевернет мир. Да? Ну, что перевернет мир, революция будет. Опасно. Поэтому вот давайте мы обеспечим человеку сытую жизнь. Главное, чтобы у него были сняты все телесные потребности. И заставим его до бесконечности стремиться за теми благами, которые поддерживает общество. Вот, Лена, у тебя какой айфон? У меня нет айфона, у меня смартфон. Стыдно, стыдно, Леночка, стыдно. Не иметь айфон. Чувствуешь, стыдно, глупо же, но стыдно. Ладно, тебе... Нет, мне не стыдно, для меня это средство. Да, да, да, да. А вот для этих вот молодых ребят, которые, ну вот соцсети, да, то есть там ведь важно, там же безумно важно, что поставят ли тебе лайки, сколько лайков ты соберешь, правильная какая душевная жизнь, да, где она там, важны лайки. А что скажут твои одноклассники, однокурсники? А какой модели у тебя, ладно, машина чуть позже, ну вот потом и машина. Вот. И мы стремимся, где здесь найти душу? Где здесь ее найти? Это личностные стремления. Место в обществе, как только дошло до общественных дел, это личность. Но есть одно большое «но». Внутри-то этой личности, внутри-то этого тела живет душа. И эта душа поймана в эту ловушку. И вот это стремление, силу вот эту дает именно душа. Личность так же, как физическое тело, всего лишь оболочка. Это нашли средства, это души научились захватывать и научились направлять силу души к тому, чтобы душа стремилась к определенным вещам. Ну, шутка, ну, просто хорошая шутка, да, к новым айфонам. Ну, не знаю, там, ну, раз в год сейчас срок жизни вот этой машинки, она же сложная машинка, да, год. Через год тебе надо менять. Если ты не меняешь, ну, она вроде как служит, но это прям вот не модно. А сейчас они даже делают так, что примерно год, и все, и штука ломается. Ну, то есть ты не можешь рассчитывать на добротную вещь, потому что если ты берешь добротную вещь, блин, а кто будет покупать? А как нам тогда постоянно увеличивать продажи? А те, кто в продажах, наверное, это проходили. То есть тебя постоянно требуют увеличения продаж. Ну, подожди, если люди это уже купили, ну, это же не еда. Как нам сделать так, чтобы ты куда-то стремился, чего-то хотел? Ну, мы берем эту штуку, ломается. Мы берем и делаем не очень качественные вещи, которые служат определенное время. Плюс мы вводим понятие моды. И даже если штука хорошая, да, но она не модная, не прогрессивная, и у тебя вот эта печка опять начинает работать, и ты начинаешь опять куда-то стремиться, тебя куда-то тянет. Есть ли там душа? Безусловно. Вот именно вот эту тягу, это как раз проявление души, но проявление-то искаженное. То есть душа как бы забывает себя, она забывает, вернее как, не совсем забывает, но вот видели корабль, дно которого облеплено ракушкой. А когда вот дно кораблей надо чистить. Сейчас не знаю, но предполагаю тоже, что там всякая слизь, да, образуется, ну, вот на днище. А вот если деревянные корабли посмотреть, то есть они там натурально прямо обрастали ракушкой, и надо было раз в какое-то время, я вот не очень мореходным делом, но просто знаю, что надо было днище корабля чистить. Ну, нужна профилактика была. Вот, иначе оно обрастает. И вот представьте, вот душа, она приходит в это воплощение, и она обрастает, также обрастает желаниями, да? Так-то у нее стремление, если ты стремление души, вот как естественно, да? Ты что-то захотел, тут же получил. Все, и душа способна стремиться к следующему. И к следующему, и к следующему. Ну, хорошо, тебе даже объяснили, чтобы получить то, что ты хочешь, да, к чему ты стремишься, тебе надо несколько промежуточных шагов. И вот у тебя так называемая целеустроение сделалось, или вот натянулась такая струна, по которой ты чувствуешь, как течет сила твоей души. Ну, ты же ради какой-то задачи приходишь. А теперь представьте такой образ. Вот ты приходишь душой, душа твоя к чему-то стремится, что-то хочет. А на нее постоянно накладываются, вот как листья капусты, да, вот запреты, пожелания, другие желания, чужие желания. И вот у тебя этот огонек, он там еще горит, вот эта искра, она как бы вот тяга-то есть. Но теперь надо не просто тело тащить, да, легкое тело. По сравнению с тем, чем мы обрастаем в нашем сознании, тело-то легкое. Тело самое легкое из того, что мы имеем. Тебе надо вот все это, вот эту конструкцию нести, пометуя о том, что нельзя, что можно, как правильно себя вести, как правильно в обществе проявляться. И ты перестаешь разделять ощущения своей души, оно как бы сливается, все спрессовывается. Очень сложно туда вглубь посмотреть. И вот эта вложенность одного в другого, она с нами играет, ну, как злую шутку. Просто вопрос-то, а где мы себя осознаем? Потому что мазыки говорили, например, о такой штуке, которую называли точка осознавания. И говорили, то есть, ну, то, что, где я себя осознаю, вот про что ты можешь сказать «я». Да, вот ты берешь и говоришь «я», вот «я». Вот ребенок себя осознает, там даже есть какой-то период, когда он начинает про себя говорить: «Ваня пошел» или «Ваня хочет то-то». То есть как бы глазами мамы, да, он себя осознает, как бы немножко смотрит на себя со стороны. Вначале перед этим есть этап, когда он осознает себя телесно. Да, то есть, ну, вначале мы тело не осознаем, мы им не управляем, и ты вот представь, ты погружаешься в эту сложнейшую биологическую машину, как ей управлять. Ты забываешь все, зачем пришел. Все твои силы брошены на то, чтобы освоить, чтобы рукой себе в глаз не попадать, а потом тебя еще и ноги слушались. То есть у тебя все силы туда, а потом еще и общество на это все как бы вот как вата, да, вот такая вот тебя облепляет. И вот у тебя есть вот эта точка осознавания. Мазыки называли ее царем. Помните, вот это царь в голове, да, русское, что жить с царем в голове. Вот я не знаю, то ли мазыки это слово «чарь» от царя произвели, то ли исходно был «чарь», а потом так это начало звучать. Ну, царь, да, царь тот, кто правит. Вот эта точка осознавания – это то, условно говоря, место, где ты себя осознаешь, и ты можешь себя осознавать телом. Тогда ты живешь телесной жизнью. Ты находишься просто, ну, представьте, множество оболочек, да, и твой чарь, он внутри тела, ты осознаешь себя телом. Можешь осознавать себя личностью, тогда для тебя не существует никакой души, для тебя существуют только вопросы общества, вопросы карьеры, к чему надо стремиться, что надо занимать, какое место в обществе надо занять. А можешь осознать себя душой. И вот когда ты доходишь до того, чтобы осознавать себя душой, ты с удивлением видишь, что все, к чему бы ты в жизни ни стремился, прямо пропитано. Вот это на самом деле там внутри огонек именно души. Если душе что-то не по душе, да, твоей душе что-то не по душе, на тебя нападает тоска. И это страшное чувство. Кто испытывал тоску, это, знаете, это как сигнализация такая, когда твоя душа начинает тебе орать: «Стоять! Мы идем не туда!» Ну, вот предельная тоска, когда тоска до предела, да, доходит, это суицид. Человек понимает, что все бессмысленно, это воплощение зря. Ну, все, я тут больше ничего не достигаю, не нужно. Это как раз когда начинаются мысли о самоубийстве, нафига я здесь? Душе не в чем проявляться. И противоположное, когда ты наполнен охотой, когда у тебя жажда жизни тебя наполняет, да, тоски, это мы тоже чувствуем. Возможно, было такое, у кого-то покатило. у тебя прям все начинает получаться, ты живешь, у тебя вот все складывается. Это ты все живешь душевной жизнью. Все, ты живешь по душе. Когда вот это ощущение, это означает, что ты прям попала или попал, да? То есть могут быть там помехи, сложности, да, безусловно. Но если вы вспомните это состояние, вы их как бы не замечаете, вы горите, вы их прожигаете. Силы столько, когда ты живешь по душе, что помехи не замечаются. Но однажды ты натыкаешься, тем не менее, на какую-то большую помеху или на отмороженный кусок своей души, там застопориваешься, начинаешь проживать эту боль. Ко мне часто приходят люди, которые спрашивают, ну, понятно, что никто не хочет жить в боли. Это однозначно, никто не хочет, ну, я думаю, здесь нету тоже сумасшедших, которые хотят, сделайте мне больно, да, сделайте мне побольнее. Мы хотим избегать боли, за счет этого и построено самосовершенствование. Ну, ты, если ты живешь, и тебе больно, слушай, что-то не так. А при этом ты не уходишь. Ну, такой пример, вот ты живешь в семье, там, с мужем, с женой, с родителями, и тебе больно. Но ты не уходишь. Странно, да? Казалось бы, больно, уйди. Но больно, ну нафига ты терпишь боль? Ты работаешь на работе, которая тебе не нравится. Нет выхода, не верю. Ну просто не верю, потому что работу можно поменять, можно найти другую работу. Ты почему-то что-то внутри тебя не отпускает. Почему? Что это? Потребность души. Твоя душа решила, что у нее здесь в этом есть какой-то урок. И она долбится об этих родных, любимых, близких людей, пытаясь, ну, наверное, стать лучше. Пытаясь так проявиться. Где искать душевную жизнь? И вообще, душевная жизнь, хорошо ли это? Вообще у нас в культуре есть такое понятие о душевности, о душевной жизни, что это прям сладко. Вот это самая большая ошибка. Нет, душевная жизнь, она определяется не понятиями хорошо, плохо, больно, не больно. Душевная жизнь определяется горением. Душевно мы живем это тогда, когда мы горим. И это может быть очень больно. Ты идешь по улице, мужики матерятся, вообще там отборнейший мат стоит. Вот, возможно, именно в этот момент они наиболее душевны. И у них разговор по душам, из души в душу. Да, матерной бранью, но зато искренне. И вот нам бы с вами тоже потом разобрать однажды на одном из эфиров понятие искренности. То есть вот мы не поймем жизнь души без понятия искренности. Душа – это всегда горение, душа всегда горит. У нее просто природа такая, природа огненно-световая. А если ты не горишь, то вот здесь, вот, скорее всего, твоя душа не живет. Она спит, она отдыхает. Возможно, что у тебя некое телесное воплощение, животное воплощение, и ты просто все, ну, так устал, поэтому просто отпуск. Просто тут такая недушевная жизнь. Где искать душу, где искать душевную жизнь? На самом деле в быту. Самая душевная жизнь – это бытовая. Именно там больше всего проявляется душа. Нравится ли нам это? Нет. Нам это не нравится, потому что это не всегда бывает приятно. Но именно там можно увидеть проявление души. Лена, есть у меня ощущение, что я долго говорю, а уже, наверное, накопились вопросы. Уже, наверное, есть какие-то вопросы. Может быть, уже не все однозначно принимается и не все так понятно, то, что я говорю. Может быть, послушаем вопросы, и я по ходу уже буду тогда развивать свою мысль. Ну, ты можешь послушать пока вопросы от меня. Да, да. Потому что я действительно слушаю и кое-что для себя тут помечаю. Вот ты сказала, что душа может летать. То есть она, тогда получается, что она может улавливать и высшие вибрации. И вот сейчас фраза, что душа горит, это значит, что она, получается, сама же и может очищаться вот от этих раковин. То есть она при помощи вот этого божественного огня, получается, и может трансформировать какие-то проблемы, программы, еще что-то. Она может в качестве трансформатора работать. Об огненном очищении, о способах очищения народном, да, то есть называли даже крещением, то есть с помощью креса, живого огня, который вот вытирался на празднике. Вот такой огонь можно вытереть внутри себя. То есть, и да, душа огненная, она может сжигать, прожигать вот эти вот ракушки, да, как мы их назвали. Да, она может очищаться. И да, были народные способы очищения. Ну, даже любой праздник, если мы возьмем, любой обряд, который творился, но это же способ очищения. Вот сейчас у нас сегодня ночь, да, страшные вечера, да, это же святочные или страшные вечера, когда миры соединялись и истончались границы между мирами, и в наш средний мир, да, могли приходить разные существа из других миров, из нижнего, из верхнего. Вот. И все вот это отыгрывание святок, это же, по сути, это как бы годовое очищение. Оно было обязательно, чтобы мир стоял, нам надо обязательно очиститься. Вот. Один из способов народного очищения – это песни, пляски, обряды, игры, праздники, которые праздновались. Потому что там, одевая личину, да, маску, наверное, так понятнее современному человеку, но одевая на себя личину, замалевываясь сажей, ты можешь проявлять что-то, что в обычной жизни ты прячешь. Там же ты это выпускаешь, и, выходя на волю, это перестает давить на тебя. Это очищение, безусловное очищение. То есть вся наша культура и воспитание современное, оно говорит о том, что мы должны сдерживать. Мы сдерживаем свои телесные порывы, правильно, да, то есть мы боремся с телесностью, потому что, помните, детское хорошо быть киской, хорошо собачку, где хочу пописываю, где хочу покакаю, да, детская шутка такая. Вот, не знаю, у нас в школе она гуляла, когда я училась, там класс 5-6, такие шутки. Ты человек, и ты должен есть определенным образом, да, то есть, мы не едим руками, мы едим приборами, мы не едим там, где есть еда, да, мы едим на столе. И если ты уронил, то это как бы еда уже из нижнего мира, ты не должен ее есть. То есть мы стараемся себя отделять от вот этих вот миров. То есть мы пытаемся это целая битва народной культуры, и она и в питании, как человека сделать человеком. И если каждый из нас эту битву помнит, когда тебя учили правильно сидеть, правильно есть, пользоваться вилкой, а кого-то даже учили вилкой и ножом, да, не есть руками, не разбрасывать вокруг себя еду, не подбирать еду с пола, с земли. Помните, ребенок, маленький ребенок, да ему все равно нашел шарик какой-то, взял, в рот закинул. Ну и что это козик-какашка? Подумаешь, она же интересно лежит. Дети в деревнях даже бывают, играют друг с другом, шутят, потому что конфетки. Всякое было в детстве. Нас научили, мы научены. Мы живем в сдержанности, то есть мы должны сдерживать телесные порывы. Животным проще, да, то есть это, если зверь захотел самку, он пошел и взял эту самку, да, и если она, в определенный период, она сама отзовется, и кто собачники, кошатники, они это прекрасно знают. Мы так не можем, мы не звери, мы не животные, мы не можем так, мы не должны так, потому что мы отделяем себя от мира животных, и это сдержанность. Дальше мы сдерживаем телесные порывы, позывы, мы вынуждены и другие свои, душевные порывы тоже мы сдерживаем. Но ребенок приходит, в основном же дети приходят, они себя ощущают маленькими башками. Этот мир принадлежит мне. Я, все, что я хочу, должно у меня быть. Я лично видела картину, когда двое детей, 2 или 3 года, они стоят, куст, большой куст, один стоит с одной стороны куста, другой стоит с другой стороны куста, и они этот куст каждый на себя тащит и орут, то есть они натурально делили куст, потому что этот куст мой, я тут живу, и это все, что я вижу, все мое. И помните, дети в песочнице. Ты приходишь в песочницу, все, что ты видишь, это твое. И когда тебе вдруг прилетает лопаткой по голове, это ощущается как верх несправедливости. Тогда ты берешь свою лопатку и идешь бить обидчика. Потому что этот мир твой, а тебе объясняют, ну нет, понимаешь, тут таких, как ты, много. И вообще, первое, надо делиться, во-вторых, надо уметь себя вести, в-третьих, надо учитывать и других людей. И ты начинаешь себя сдерживать, да? Ты начинаешь свои вот эти естественные порывы сдерживать. Сдержанность, сдержанность, сдержанность. А потом очень сложно нащупать, что же я хочу, что же вообще моя, к чему же стремится моя душа. Еще раз говорю, многие люди живут по программам. Просто они живут, ну такая программа, кстати, всем закладывается, программа «хороший мальчик» или программа «хорошая девочка». С полом только надо угадать, и все. И дальше человек живет просто правильным членом общества. Он знает, как правильно, он знает, что не должен хотеть. Как там обнаружить душу? Под всем этим душа, безусловно, есть. Только раскопки нужны глубокие. Лен, ответила на твой вопрос? А то чувствую, я, мне эта тема нравится, она мне интересна. Я много ей занималась, поэтому то есть, могу много рассказывать. Хорошо, я продолжаю. Разговор по душам, что касается, ты говоришь, что вот слышишь матерки, это разговор по душам. Так все-таки разговор по душам – это высокие вибрации или это… зависит от уровня развития тех людей, ну, то есть варновости, можно сказать так, где это они находятся. Это зависит от душ, да. Разговор по душам – это не всегда так. «О, Лена, что ты сегодня думаешь по этому поводу?» Нет, это может быть прямо вот язык огня, язык матерной брани, он же еще назывался языком огня, и он прожигал. Если у человека выморозки в разуме, то там надо прожигать. Так что, вот как ты говоришь, вибрации, да, я немножко в других понятиях вижу мир, но тем не менее, пусть будут вибрации, они зависят от того, как до этой души докричаться, где она, какая она, где она находится. Если эта душа живет в аду, да, то есть до нее там ты утонченной музыкой, ты не докричишься, там надо брать дубину. Потому что по-другому ты эту душу ни со дна не поднимешь. Иногда единственный способ поговорить с человеком – это вот наорать на него. И это будет, и это до души может пронять. А иногда это очень мягкий, глубокий разговор. Да, это зависит от условий, в которых душа живет. Вот нам же кажется, да, вот мы живем в одном мире. Нет, у каждого свой мир. И кто-то вот рядом с вами, человек ходит на работу, а он живет в аду, у него душа в аду. Ей только по-другому, как на языке огня, ей просто будет непонятно. Это мне один товарищ рассказывал, ну вот у него свой бизнес, он пришел как-то расстроенный, рассказывает, я так ругался на человека, я пытался объяснить, а потом так бронился, ну вообще просто страшная брань была. Вот, и на следующий день я прихожу, думаю, ну все, человек будет увольняться, все, наверное, я его потерял, а человек работает, щебечет, как птичка, да, девчонка там. И он так смотрит на нее, и он говорит, а нормально? Он говорит, да, все хорошо, вчера поговорили. Но она по-другому не слышит. Там нельзя по-другому, там надо было вот так вкладывать. Вот. А для души, чтобы говорить из души в душу, надо эту душу видеть и говорить, звучать надо своей душой, звучать надо так, чтобы эта душа услышала. А она там может быть забита, может быть спрятана, может быть напугана. А может быть, она вообще вне твоей досягаемости. Ты смотришь на человека, у него тело здесь, а он там в других мирах живет. Как про Гегеля рассказывали, что он был очень рассеянным человеком. И он когда был, ну, с зонтом гулял, вот он приходил, и его очень важно было следить, чтобы он правильно поставил зонт и сам сел на диван. И было такое, что вот кто там, ну, ему помогал по хозяйству, периодически находил зонт, лежащий на диване, а Гегеля стоящего в углу. Вот, ну, одно на диван, другое это. Ему все равно же где думать. Вот он в тех мирах. Ну, тело привел, он привел тело, поставил в угол, что-то же должно в углу стоять. Ему все равно в других мирах. Ну, вот видели, так, ну, не сумасшедших ученых, шучу, конечно, но вот кто-то там, чем-то музыкант, художник, он не здесь, его душа там, она другие миры видит. Ну, художники часто, они абсолютно не приспособлены к этой жизни, вообще чудо, как они выживают. Вот, у меня есть одна знакомая художница, и вот, ну, это прям действительно чудо. Это там есть просто люди рядом с ней, которые хотят, чтобы она творила, и они ей обеспечат. То есть для них ценно ее творчество, и они готовы ради этого вот просто служить этой музе, чтобы она творила, чтобы она могла быть. А она там просто, она просто в другом мире живет, ну, когда там пишет свою картину, когда пишет свои стихи. Разный язык у душ, да, разный. Говорить из души в душу, да, это очень разное звучание. И это надо нащупать. И иногда душа бывает отгорожена какими-то пленками, и надо говорить пронзительно, чтобы она услышала. А иногда надо говорить очень грубо, потому что если ты начнешь туда, там, говорить как-то вот тонко, пронзительно, душа убежит, просто испугается, убежит. Разные. Это прям вот это интересная тема, еще одна. Как научиться видеть, слышать душу. Нам бы пока со своей душой. Ну, я просто пытаюсь донести эту мысль, что душевная жизнь — это не всегда вот сладкая такая штука. Душевная жизнь — это может быть ежедневная пахота. Просто для души она там, не знаю, она пришла, она искупает какие-то долги свои. А она должна страдать. И это очень душевно. Это очень душевно жить в нищете. Может оказаться так. А для кого-то душевно жить в богатстве. Потому что ну, тут по-другому задачи не выполнишь. У тебя задачи, у тебя условия для совершенствования твоей души такие, что тебе нужен достаток. Ты не можешь себе позволить еще и об этом думать. Ты не выполнишь те задачи. Возьмешь те уроки, ради которых пришел. А кому-то надо страдать. А кому-то приходится, ну, там, на современном языке, да, то есть постоянно ходить на работу, потому что иначе у души нету сил двигаться. Ей нужно внешнее, ну, вот, ей нужно создать условия, когда ей просто для того, чтобы жить в этом теле, приходится это тело обеспечивать. Помните, это знаменитое «не позволяй душе лениться». Так вот, не каждый человек может не позволить душе лениться. Многие люди, ну, спят, и если им обеспечить сытую жизнь, то будет, как вот у Гомера в «Одиссее» описано. Если помните, когда вот они там приплывают на остров Цирцеи, да, и она устраивает пир, и все спутники Одиссея превращаются в свиней. Сытая жизнь. И они счастливы там. Она ему говорит, так оставь их, они счастливы. Посмотри, им хорошо. Души разные, разный уровень развития, но это все равно душа. Нащупать надо свою душу. Для начала, прежде чем там работать с другими душами, надо начать нащупывать твою душу и научиться вот слышать вот этот отклик. А твоя душа чем живет? Что тебя, помните, вот это вдохновляет? Что добавляет тебе, то есть духа? Ну, либо просто, можно пройти еще проще, можно просто посмотреть на свою жизнь. Просто оглянуться, где ты живешь, и понять, вот это, в это, вот это, то, как я живу, не обошлось без влияния моей души. Здесь точно присутствует моя душа. А зачем я так живу? А для чего мне такие условия? Что моя душа, какие уроки моя душа берет, если там я годами живу на съемной квартире и там в одиночестве, либо я живу в однокомнатной квартире, нас 5 человек. Это что за уроки мне нужны такие? Почему моя душа отсюда не сбегает? Ну, поймите, душа, даже если она вот в этих ловушках, о которых я говорю, она все равно стремилась бы, она все равно пыталась бы оттуда бы выкарабкиваться, да? Могло не получаться, но бывает такое, что ты не умеешь, то есть у тебя один из органов души не развит, там разум, к примеру. Ну, просто надо с разумом работать, то есть у тебя порывы души ты чувствуешь, ты не сдаешься, то есть у тебя силы есть, но у тебя разума не хватает, то есть ты не понимаешь, как, ну, не понимаешь что-то в устройстве этого мира. Надо работать с собственным разумом тогда, развивать его, ну, туда усилия прикладывать. Либо ты... Да, отморозок, да, то есть у тебя сердце не развито, то есть тот орган, с помощью которого вот ты чувства способен испытывать. И у тебя, ну, ты живешь в боли или приносишь другим людям боль, потому что, ну, надо развивать вот этот орган, его тебе нужны чувства. И поскольку ты заказывал на это воплощение развитие сердца, да, то тебя заставляют испытывать самые разнообразные чувства. Да, то есть тебе приходится постоянно сочувствовать, тебе приходится постоянно жить там, где люди, либо люди испытывают боль. Хорошо, если радость, иногда и боль, часто боль, боль проще. Боль, кстати, проще, но тоже не так однозначно. Многие люди себя отмораживают и даже боли не чувствуют. В общем, мир души – это крайне любопытный мир. Но я пытаюсь сейчас вот одну мысль донести, да, то есть у нас мы уже долго говорим, но вот чтобы эта мысль как-то, ну, они, люди могли подумать, то есть наши слушатели, жизнь души, она не где-то потом, она не где-то отдельно, она прямо здесь, ты прямо сейчас живешь жизнью души. Но поскольку твоя точка осознавания находится не в теле души, а находится в другом месте, то ты не можешь никак попасть, то есть ты либо телесной жизнью живешь, либо жизнью личности. Для того, чтобы поймать вот эту жизнь души, тебе надо почувствовать себя душой, тебе надо свое осознавание туда перенести, где ты душа. А оно, по сути, его нахождение начинается с вопроса, зачем я пришел, зачем я здесь, почему у меня так в жизни. То есть вот все эти вопросы, они дают возможность осознать свою душу, потому что, ну, именно же она приходит за уроками, личность нет. Личность нет, личность нет, тела тоже нет. Вот. Не, ну мы его мучаем, конечно, всячески по-разному мучаем, но нет, уроки-то получает деятель-то душа. И душа оказывается в ловушках, и душу ловят, улавливают. Чего ее продавать? Она поймана, ее освободить надо, она поймана постоянно. Она постоянно не свободна. Мы постоянно вынуждены либо думать о выживании, либо заниматься, ну, в основном выживание, да. В основном, либо отношениями. Ну вот где-то здесь надо жизнь души искать. Она там живет. Она, твоя душа живет именно там, чем ты чаще всего занимаешься. И если ты из этого не сбегаешь, то там живет твоя душа. Это значит, это то, что для нее желанно. А чем нам приходится заниматься больше всего? Ну, бытом, бытовыми вещами. Отношениями. Даже карьерой не столько занимаемся, сколько бытом и отношениями. Задачами какими-то, да, то есть, ну, решаем какие-то задачи. Вот эту часть жизни, если вы начинаете рассматривать, то вы там обнаружите жизнь своей души. Именно там, вот в этом, то, чем вы больше всего занимаетесь, и то, что остается почему-то всегда за кадром. Именно там жизнь души. Начнете это так видеть, научитесь видеть движение своей души. Научитесь видеть, как вот вы, вас заставляют что-то делать, а у вас порыв. Вам прям убежать туда хочется. И что-то, нет, стоять, мы еще не решили эту задачу. Вот это там. Там живет твоя душа. И если она не может уйти, она в ловушке. Это означает, что там есть либо какое-то несовершенство, из-за которого ты жесткая, ну, душа твоя, условно говоря, якорь, да, в ней прямо якорь, и он тебя не отпускает. Потому что чем чище душа, чем легче душа, тем она, ну, она же как бы духом наполнена, да, а дух, как любой газ, он всплывает, тем она в более верхних мирах жить начинает. Если ты не можешь избавиться от какой-то ловушки, то значит, в твоей душе есть что-то, какое-то несовершенство. либо это несовершенство твоего разума. Ну, разум – это тоже в каком-то смысле орган души, который, ну, инструмент, орган, который позволяет душе жить в этом мире, обеспечивает ей выживание и лучшую жизнь. Как только выживание обеспечено, наш разум начинает заниматься тем, как устроить лучше жизнь. И это как раз та самая душевная жизнь. Где еще можно найти душу? Да где вы мечтаете? Вот вы мечтаете, вот однажды я заживу, вот я куплю домик, у меня там или дачку, и буду ходить каждый день на рыбалку. Вот это то, к чему стремится твоя душа. Вот это та тяга, которая тебя тащит. Но прямо сейчас жизнь твоей души прямо там, где ты живешь. И там, где, более того, там, где ты не можешь выбраться. Иногда мы создаем себе отдушины. Это прям отдельная тема, да, то есть нам нужны отдушины, потому что если только заниматься вот этими несовершенствами, ну, тяжко. Больно, тяжко, силы заканчиваются. И силы душа получает либо во сне, да, она возвращается и там питается, ну, подпитывается силами, либо мы создаем себе отдушины. То есть мы создаем себе мирки, где душа может пожить без вот этих вот оков. Дети, да, вот у него урок идет, а он смотрит в окно и мечтает, как он спасет жизнь, как он спасет мир. Где в этот миг его душа? Ну вот в этом, вот в этой отдушине, вот в этом мире, где он герой, у него все получается, где он всех спасает, где он спасает все человечество. В театр люди идут зачем-то, за тем же самым, напитаться, отдушина. В театре можно пожить другой жизнью, там все не настоящее, поэтому можно пожить душой. Пойти в лес погулять, нет общества, мы снимаем вот такого общества, только мир природы, и все-таки слоев поменьше. И можно почувствовать, как внутри что-то распускается. Вот это внутри что-то распускается, это твоя душа. Ну вот, Лен, как-то так. Есть еще вопросы? Да, есть вопрос. Наш эфир называется «Как жить душой при жизни тела». Мы выяснили, что душа у нас летящая, парящая, ей необходимо куда-то стремиться, напитываться. Ну, некоторые души тяжелые, больные. Хорошо, она может и там, и тут находиться. Тело – это вот у нас наш вот этот корабль, да? Да, да. Который двигается. Так вот, как вот это вот летящее, парящее, и с тем, что вот это вот недвижимое имущество, при помощи чего обрести баланс-то? Ну, а вот тут как раз зависит от того, что для тебя главнее, где твое сознание находится. Если твое сознание в теле находится, да, то есть ты себя осознаешь телом, то ты проживешь животную жизнь. Но для тебя главным будет хорошо пожрать, хорошо поспать. То есть такая простая жизнь почти либо хищника, либо самца, либо самки, либо скотины. То есть вот, ну, русский язык же, он достаточно точно описывает, что не все, кто в телах человека, люди. Да? То есть тело-то может быть человеческое, а там животное. Самец, самка, скотина. Вот, например, либо паразит, вот, к примеру, может быть. Это если у тебя точка вот эта, чари, вот он как бы в теле находится. А если ты хочешь жить жизнью души, то тебе надо понять, ради чего ты пришел. И тогда тело и личность – это служебные вещи. Не они главные. Главное то, что берет здесь уроки. И вот когда ты начинаешь задавать себе вопросы, хорошо, а я зачем здесь, а что я здесь делаю, а почему я здесь, то вот у тебя возможность ответы получить, начать слышать эти ответы. У тебя тогда возможность жить жизнью души появляется при жизни тела. Потому что тело для тебя только машина, оно служебно. Надо ли его держать в порядке? Да, конечно. Надо ли им заниматься? Да, конечно, да, безусловно. Надо ли его холить или леять? Ну да, за ним надо ухаживать. Вот как раньше на коне проскакали, поставили его в стойло, его вытерли, покормили. Вот это примерно отношение к телу. Ну как к лошади, которую ты любишь. Надо ли с ним играть, с телом? Безусловно. Эта зверушка, она игрушка, она любит, когда с ней играют. Надо ли ее баловать? Конечно, конечно, надо баловать, потому что иначе, если тело болит, то все твое сознание будет захвачено им. И любая болезнь, блин, она не дает жить душевной жизнью. Тебе приходится заниматься телом, потому что оно болит. И твое, вот, ну, кто-то наверняка это испытывал, когда вот когда ты больно ударилась там, локтем. Помните, твое осознавание, оно прямо в локоть вот уходит. Ты прямо в точку собираешься. Ну, сейчас-то, наверное, уже реже бьетесь, а вот в детстве, когда там идешь, и вот эта острая боль, помните, да? Этот кайф острой боли. И тебе там не до души, тебе там, блин, нам выжить надо. Тело, тело, там только тело. Надо ли этим заниматься? Да, надо. И тело должно быть сытым, ну, разыгранным, довольным, именно для того, чтобы ты могла решать душевные задачи. Но если ты только служишь телу, это ловушка. То же самое с личностью. Надо ли себя вписать как-то в общество? Да, безусловно. Надо понять, какое место в обществе тебе нужно для твоих душевных задач. Ну, то есть тебе надо обеспечить жизнеобеспечение, выживание, тебе надо понять круг своих друзей, то есть с кем тебе там хорошо по душе, куда ты стремишься. Не обязательно же всем стремиться там на самую вершину. Разные души, разные задачи. Кто-то находит себя в семье и понимает, что ты ему не нужна нафиг, это карьера. Прекрасно, мы живем в семье, отлично. То есть меня любят, и я люблю, и я любима. Этого достаточно. Кто-то находит себя в детях, а кому-то надо занимать какое-то определенное место в обществе. Ну, потому что движения души, они совпадают. Вот, ну, и здесь личность помогает решать душевные задачи. Кто-то находит себя в творчестве. Разные души, разные уроки, разные душевные задачи. Главное не попадаться вот в эти тела, как в ловушки. И личность, и тело физическое – это служебные вещи. Личность – это, ну, некий скафандр для жизни в обществе. И если ты ощущаешь, что тебе по душе, вот твоя душа действительно вот через это что-то получает, через то, что ты можешь состояться в обществе, но душа получает не должность, не карьеру. Нет, душа получает ощущения, чувства. Вот ценность для души. Душа как бы ощупывает этот мир, она получает некий опыт. Кому-то он нужен. Кому-то нужны взлеты, падения, вызовы. Кому-то нужна спокойная жизнь. Там другие уроки. Там душа другое хочет. Ей нужен как раз тишина, ей нужна тишина для того, чтобы раскрыть какие-то свои свойства. И мы разные задачи решаем, разные свойства души, разные органы души раскрываем. Кто-то учится любить, кто-то учится быть любимым, кто-то учится быть плотным, жестким, собранным. Разные-разные задачки. То есть каждой душой движет только ее уникальный опыт, который она должна получить при жизни. Так. Каждой душой движет ее скумы или задачи души. То есть душа ради чего-то приходит. Да, ну, задача, назовем это задачами души. Мазыки называли скумой. То есть мы приходим сюда ради чего-то. И ради этих уроков мы готовы либо терпеть, либо как раз не готовы терпеть. Каждой душой движет душа. Другой вопрос, то есть вот осознаем мы это или не осознаем, двигатель-то именно душа, вот то, что движет нами, то, что нас заставляет совершать поступки, увольняться, искать, оставаться, это все душа. Беда-то не в этом, то есть душа-то она все равно свой опыт получит. Беда в том, что мы это не осознаем. Что осознавание наше не здесь, а вот как только ты начинаешь осознавать свою душу, то опыт этот гораздо быстрее получается, он более осознанный. А так, ну вот представьте себе, вот за компьютером сидит игрок, он играет, независимо от того, выиграет он или проиграет, он получит игру, он получит опыт. То, что там героя на экране бьют, игроку все равно. Ну, бьют, ну, неприятно тебя бьют, но это опыт. Вот и с душой так же. Независимо от того, что с нами происходит здесь в жизни, мы дергаемся, нас как-то, мы просто своим осознаванием находимся не там, где душа, мы находимся в личности, да, ну чаще всего все-таки мы находимся в личности, и личность наша страдает. Нам стыдно, нам неловко, нам больно, нам кажется, что жизнь заканчивается, а душа в это время потирает руки и получает свой опыт, чувства, уроки. И вот как только тебе удается осознать именно себя душой, то ты тоже, твое отношение к этому опыту меняется. Ну и учишься ты гораздо быстрее. Потому что, ну и правда, даже это твою бьют не душу, бьют личность, но неприятно-то тебе, и ты стараешься быстрее учиться, не попадать в те миры, где тебе больно, например. Либо побеждать эти миры так, чтобы там действительно, ну, выходить из них, из тех бит победителем. Вот. Хорошо. Ну, так получается, что вопросов больше нет. Ну, я не знаю, это либо плохо, либо хорошо. То есть либо нас никто не смотрит, либо я так хорошо объясняю, что вопросов нету. Ну, нет вопросов, нет, может быть, надо подумать, потому что с моей точки зрения я говорю очень простые вещи. Может быть, они такие простые, что даже нечего и спросить. Но по моему опыту, как люди отзываются, довольно много я высказала сегодня мыслей, которые необычны, и которые, может быть, надо с разных сторон покрутить, посмотреть. Поэтому давайте тогда закончим, да, сегодняшний эфир на этом, что вопросов нет. Но я смотрю, читаю комментарии. Кстати, да, большое спасибо всем, кто отзывается, всем, кто там писал добрые, теплые слова. Вот под видео на Ютубе, то есть мне очень приятно было и почитать, и важен ваш отклик. И еще раз повторюсь, если у вас есть вопросы, обязательно присылайте или присылайте как-то в студию, или там оставляйте в комментариях. Мы постараемся эти все вопросы собрать и ответить на них, если вот не в этом эфире, то тогда в следующем. Да, Лен? Мы же можем это сделать. Вот. Да, да, конечно. Любовь, в свою очередь, благодарю тебя за участие в эфире и за такие подробные ответы на вопросы, которые сегодня я задавала от имени наших слушателей в том числе. Непроизнесенные вопросы, да? Да. Друзья, мы завершаем эфир «Как жить душой при жизни тела». Мы говорили о проявлениях души в нашей жизни. Продолжение следует. Сегодня 20 декабря 2023 года, среда. В виртуальной студии находилась прикладной психолог, коуч, бизнес-тренер, преподаватель науки думать и прикладного самопознания Любовь Гудкова. Светлана Большакова следила за чатом, Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за любую помощь и поддержку Народному славянскому радио, за участие в наших эфирах. Следите за анонсами наших эфиров. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.